Глава 476. Способности. «Тайк!» Осторожно взяв из рук Баор Тайка, Сяюэн Ци поцеловала его в голову. Для нее Баор была лучшей подругой, готовой помочь ей в трудный момент, а Тайк был храбрым рыцарем, что оберегал обеих девочек. «Гав!» Тайк неохотно подал голос, заявив, что принимает ласки Сяюэн Ци. Будучи гордым, величественным цербером бездны, он далеко не каждому разрешал себя ласкать. Ради Баор он готов был сблизиться с Сяюэн Ци. «Тайк такой милый!» Сяюэн Ци вернула Тайка Баор. Ее глаза сияли, как звездочки. Как же ей хотелось такого же питомца, как Тайк? Она не удержалась от вопроса. «Баор, а можно мне потом постоянно играть с Тайком?» «Конечно, без проблем!» Баор погладила Тайка по голове, великодушно сказав. «Мы ведь друзья?» Сяюэн Ци расстрогалась. «Баор, ты хорошая!» «Гав! За даром играть не буду!» «Сяюэн Ци!» В это время подошел высокий худощавый мальчик и с ухмылкой спросил. «Ты из Пекина?» Сяюэн Ци вела себя открыто перед Баор, но с остальными людьми становилась замкнутой, а она робко кивнула. «Ага». Ей не хотелось много разговаривать, но этот мальчик 7-8 лет не был проницательным. Он продолжил расспрашивать. «Какие у тебя способности?» Он увидел, что Сяюэн Ци красивая и очаровательна, поэтому решил сблизиться с ней. Вообще-то Баор была куда красивее и очаровательней, но ученики в классе знали, что, несмотря на её юный возраст, ее лучше не трогать. Учителя души в ней не чаяли. «Способности?» Сяюэн Ци слегка растерялась. «Что за способности?» Она и понятия не имела, что Академия Небесного Руководства – необычное учебное заведение, где все учащиеся экстраординары. Сяюэн Ци хотела учиться в Небесном Руководстве только из-за возможности находиться рядом с Баор. На самом деле, если бы не Цинь Юян, у нее ни за что не получилось бы поступить сюда. Потому что Сяюэн Ци была всего лишь обычной девочкой без каких-либо сверхспособностей. «Способности — это способности!» Мальчик, удивившись, с подозрением посмотрел на Сяюэн Ци. «У тебя разве нет способностей?» Он и впрямь догадался, а его взгляд навел панику на Сяюэн Ци. Та подсознательно схватила Баор за рукав. Только так она чувствовала себя в безопасности. «Тебе какая разница?» Баор не обманула ее ожиданий и тотчас заступилась за нее, выразив мальчику свое недовольство. «Мы не хотим с тобой разговаривать!» Баор была послушной девочкой, но это вовсе не означало, что она не могла рассердиться. Тем более, когда перед ней такой надоедливый одноклассник. «Гав!» Тайк, которого обнимала Баор, тут же оскалился и низко зарычал. В глазах замерцали злобные огоньки. «Хочешь обидеть Баор? Сейчас все дерьмо из тебя выбью!» От его рыка и взгляда по всему телу мальчика пробежали мурашки. Мальчик невольно вздрогнул и суетливо попятился назад, отчего чуть не плюхнулся на пол. Тайк был единственным питомцем, которого разрешалось брать в академию. Он был милым и прожорливым и обычно завоевывал любовь учениц и преподавательниц. Сейчас мальчик узнал, каким страшным может быть Тайк, когда рассвирепеет. С таким зверем шутки плохи. «Ци-ци, пойдем на улицу поиграем!» Обнимая правой рукой Тайка, Баор левой рукой потянула за собой Сяюэн Ци. «Не обращай на него внимания!» «Ага». Когда Сяюэн Ци ощутила тепло руки Баор, все смущение бесследно растворилось, они пришли на спортивную площадку. На площадке имелась специальная игровая зона, где было установлено немало развлекательных объектов, например, подвесные качели, качели-доска, детские лошадки. Как правило, здесь на перемене отдыхали ученики начальных классов. Но Сяюэн Ци абсолютно проигнорировала все эти развлечения, она тихо спросила. «Баор, что такое способности?» Она не уснет, пока не получит ответ на этот вопрос. «Способности — это...» Баор тоже не знала, как лучше объяснить. Поразмыслив, она отпустила Тайка и сказала. «Я тебе покажу!» Девочка, схватив свою новую подругу, подбежала к большому дереву, села на корточки, вытянула белоснежную ручку и ладони нацелилась на маленькое растение. В следующий миг из ладони вырвалось яркое зеленое сияние, которое моментально окутало растение. Под пристальным взглядом Сяюэн Ци это зеленое растение начало стремительно расти, и менее чем за минуту подросло на 30 сантиметров, появилась новая листва, затем возник бутон. В конце раскрылся маленький фиолетовый цветок. «Вау!» Для Сяюэн Ци это было настоящее чудо, она будто очутилась в сказке. Баор сказала. «Это моя способность». «А...» Сяюэн Ци тихо вздохнула, личико побледнело. Кусая губы, она промямлила. «Баор, а у других учеников тоже есть способности?» Баор призадумалась и честно ответила: «Да. Во второй половине дня будет урок по сверхспособностям». Сяён Ци ещё сильнее побледнела. Баор полюбопытствовала: «Ци Ци, что с тобой?» «У меня...» Глаза Сяён Ци покраснели. «У меня нет способностей». Она осознала огромную проблему. «Если у всех есть способности, а у неё нет, получается, она здесь чужак?» «Ничего страшного», — Баор без раздумий промолвила. «Я попрошу своего папу помочь тебе». «Правда?» В глазах Сяён Ци тотчас промелькнул блеск. «Твой папа может сделать так, чтобы у меня появились способности?» «Конечно!» Баор гордо заявила. «Мой папа самый крутой. У меня тоже сначала не было способностей, а папа дал их мне». Она взяла Сяён Ци за руку. «Не волнуйся. Как вернусь домой, поговорю с папой. Папа точно поможет тебе». «Ага». Сяён Ци, чьи глаза уже наполнились слезами, сказала: «Спасибо тебе, Баор». Она ещё никогда не чувствовала такого тепла, как в данный момент. Как же хорошо, что у неё есть такая подруга, как Баор. «Не за что», — Баор серьёзным видом сообщила. «Тогда после занятий пойдёшь со мной домой. Попросим папу помочь тебе». «Ага». Сяён Ци активно закивала головой. Она крепко схватила руку Баор, как утопающий хватается за спасательный круг, и ни за что не желала отпускать её. Когда Цзуи ближе к вечеру вернулся домой, то обнаружил, что Баор и девочка примерно её возраста играют с Тайком в гостиной. «Папа!» Баор, раскинув руки, кинулась к нему в объятия. Цзуи, взяв её на руки, с улыбкой спросил: «Кто твоя подружка?» «Это Ци Ци!» Баор уставилась на него взглядом, который так и говорил: «У тебя что, проблемы с памятью?» «Моя лучшая подруга!» «Оу!» Цзуи вспомнил Сяён Ци, но затем пришёл в недоумение. «Как она оказалась у нас дома? Неужели эта принцесса сбежала из дома в Ханчжоу?» «Не может быть!»